она должна исполнить свою конвенцию с Австрией, но в Польше все должно остаться по-старому. ЦИПС должен отойти к Австрии, хотя таким образом Россия и приобретет некоторое приращение, но Порто подвергается исключительному влиянию Австрии и навсегда рассорится с Пруссией. Австрия не только увеличит свое политическое значение, но получит Малую Валахию и другие выговоренные турецкую конвенцию выгоды. Польша возвратится в прежнее состояние. Прусскому королю России не даст более увеличивать своих владений, и он один останется с пустыми руками. Третий выход состоит в том, чтобы при окончании войны все соседние государства получили одинакие выгоды. Если Россия получит значительное приращение, то Австрия и Пруссия должны получить такое же. Тут рождается вопрос, что для Австрии выгоднее? Увеличить свои владения насчет Турции или насчет Польши? Если решиться на последнее, то нет другого средства, как прямо объясниться с Пруссией и Россией, вместе с ними составить формальный раздельный договор и соединенно предложить его полякам и туркам. Мария Терезия была в восторге от второго, самого естественного способа и потребовала немедленного его исполнения. Как ни тяжело было для Кауница первому начинать говорить с Голицыным о мире, медлить было больше нельзя. «Порто», — начал австрийский канцлер, узнавшая о русских условиях, призвала нашего посланника и объявила, что никогда не вступит в переговоры на основании подобного плана. И упрекала посланника за то, что по его внушениям она освободила Обрезского. Но если бы даже удалены были затруднения со стороны Порты, все же русские условия не станут от этого удобнее к принятию. Независимость татар не может существовать в действительности. Со временем эти народы подпадут под власть России, ибо нация слабая, находясь между двумя сильными государствами, необходимо должна искать покровительство и убежище у одного из них. То же самое случится с Молдавией и Валахией. Австрия, во внимание собственных интересов и для сохранения политического равновесия, принуждена препятствовать прямо и косвенно всеми возможными средствами этой независимости этому раздроблению Турции, и потому не может содействовать ускорению мира. А Порто объявила, что без участия нашего двора никогда не вступит в переговоры. «Я знаю», — отвечал Голицын, — «какую неограниченную власть справедливость всегда имела над вами, князь. Будьте судьёю нашего дела. Вы видите наши выгоды, наши успехи. Разве они не дают нам право на мир полезный и славный? Какое вознаграждение вы дадите нам за то, что хотите вычеркнуть из наших условий?» «Мне кажется, что такого вознаграждения нет». Кауниц пожал руку Голицына и сказал с веселым и ласковым видом: «Я вам откроюсь под условием глубочайшей тайны. Их императорские величества, проникнутые удивлением к необыкновенным достоинствам русской императрицы и желая жить в добром согласии с государынею, высказывающую столько человеколюбия и величия души, постарались сами найти средний термин для соглашения интересов обоих дворов. Вот условия мира. Первое. Уступка России города Азова с округом. Второе. Обеих кабард. Третье. Свободная торговля и мореплавание по Черному морю. И четвертое – денежное вознаграждение за военные издержки. Если Россия примет эти условия, то наш двор употребит добрые услуги для ускорения мира». Голицын заметил, что в этих условиях нет главного, о чем всего больше заботится русский двор. То есть прикрытие границ столько пострадавших – от татарских нашествий. «Вы можете, — отвечал Кауниц, — построить крепости. Впрочем, я должен вам заметить, что Австрия не возьмется содействовать миру, прежде чем Петербургский двор не даст ему заверения, что не желает и не будет никогда желать раздробления Польши ни для себя, ни для кого бы то ни было. При этом, однако, их императорские величества рассчитывают удержать 13 городов комитата ЦИПС, как принадлежавших венгерскому королевству. За них выплатится Польше та сумма денег, в которой они некогда были ей заложены. Что касается окончательного умиротворения Польши, то Венский двор согласен, чтобы царствующий король остался на престоле, и старая конституция была бы сохранена с теми изменениями, которые будут сходны с политическими интересами России и других соседних дворов. В Вене опоздали. Хотя, разумеется, если бы и не опоздали с таким объяснением, то оно способно было только снова еще сильнее оттолкнуть Петербург от Вены и сблизить с Берлином. Пруссия не раздражала таким резким предписыванием мирных условий, как позволил себе теперь Венский двор, прямо выставляя свои интересы и намерения препятствовать всеми средствами исполнению русских условий. И прусский король неуклонно настаивал на том, чтобы Россия отказалась от Молдавии и Валахии, но он не настаивал на другом важном условии – независимости Крыма. Не приводил вознаграждение за тяжелую войну почти к нулю, а предлагал еще вознаграждение на другой стороне. Несмотря на вооружение и высокомерный тон Венского двора, в Петербурге не раз убеждались, что дело не в Австрии, а в Пруссии. Но прусский король требовал настойчиво, чтобы Россия отказалась от дунайских княжеств и в вознаграждение взяла себе часть польских владений. Такая связь между турецким и польским делом не нравилась в Петербурге. Отдать назад в турецкие руки две христианские области, жители которых были уверены, что такого возвращения не будет. Проиграть таким образом, во мнении христианского народа, населения турецких областей, было очень тяжело. На это можно было решиться только в крайности. И осенью 1771 года эта крайность, по мнению многих, настояла. Двойная война вообще была тяжка, тем более что не были уверены в безопасности относительно Швеции. Для продолжения войны требовалось усиление средств со стороны России, а возможность усиления средств именно теперь ослабевала. Мы видели, что русское войско встретило в областях порты врага более страшного, чем турецкое и татарское войско. Встретило чуму. Но болезнь не ограничилась одним войском. Она пошла дальше, распространилась по внутренним областям России, свирепствовала в Москве, где благодаря опять войне, недостатку внутренней стражи, вспыхнул бунт, умерщвление архиепископа.